51. Отцом его был Нерон, и как с отцовской, так и с материнской стороны он принадлежал к Клавдиям, хотя его мать по причине удочерения перешла сначала в род Ливиев, а затем Юлиев. С раннего детства жребий его был переменчив. Он последовал за объявленным вне закона отцом в изгнании, смотри примечание 70-е, а когда вошел в семью Августа, как его пасынок, принужден был бороться с многочисленными соперниками при жизни Марцелла и Агриппы, и впоследствии Гая и Луция Цезарей. Примечание 70-е. Во время гражданской войны отец Тиберия сражался на стороне Секста Помпея. Конец примечания. Страница 179. Большей любовью в народе пользовался и его брат Друс, но в особенно трудном положении он оказался после заключения брака с Юлией, распутство которой он был вынужден или терпеть, или бежать от него. Позднее, возвратившись с Родоса, смотри примечание 71-е, он 12 лет провел возле Принцепса в его опустевшем дворце, и, наконец, в течение 23 лет единовластно распоряжался судьбами римского государства. Примечание 71-е. Во втором году нашей эры. Конец примечания. И нравы его в разное время также были не схожи. Жизнь его была безупречна, и он заслуженно пользовался доброй славой, покуда не занимал никакой должности или при Августе принимал участие в управлении государством. Он стал скрытен и коварен, прикидываясь высокодобродетельным, пока были живы Германик и Друс. Он же совмещал в себе хорошее и дурное до смерти матери. Он был отвратителен своей жестокостью, но таил ото всех свои низкие страсти, пока благоволил к Саяну или, быть может, боялся его. И под конец он с одинаковой безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и страхе и повинуясь только своим влечениям.